«Как-зи, возьму-возьму», — залепетал обрадованный жид и взвалил седло себе на плечо. «А деньги, — продолжал Чертопханов, — через 6 месяцев. И не 200, а 250. Молчать! 250, говорю тебе! За мною!» Чертопханов все не мог решиться поднять глаза. Никогда так сильно в нем не страдала гордость. Явно, что подарок, думалось ему, из благодарности черт подносит. И обнял бы он этого жида, и побил бы его. «Васе благородие», — начал жид, приободрившись и осклабясь. «Надо бы по русскому обычаю, из полы в полу». «Вот еще что вздумал, еврей, а русские обычаи. Эй, кто там? Возьми лошадь, сведи в конюшню. Да овса ему засыпь. Я сейчас сам приду посмотрю. И знай, имя ему Малек Адель». Чертопханов взобрался было на крыльцо, но круто повернул на каблуках и, подбежав к жиду, крепко стиснул ему руку. Тот наклонился и губы уже протянул. Но Чертопханов отскочил назад и, промолвив полголоса «никому не сказывай», исчез за дверью. С самого того дня главным делом, главной заботой, радостью в жизни Чертопханова стал Малек Адель. Он полюбил его так, как не любил самой Маши, привязался к нему больше, чем к Недопюскину. Да и конь же был, огонь, как есть огонь, просто порох, а степенство, как у боярина. Неутомимый, выносливый, куда хошь его поверни, безответный. А прокормить его ничего не стоит. Коли нет ничего другого, землю под собой глодает. Шагом идет, как в руках несет, рысью, что в зыбке качает. А поскачет, так и ветру за ним не угнаться. Никогда-то он не запыхается, потому отдушин много. Ноги стальные, чтобы он, когда споткнулся, и в помине этого не бывало. Перескочить ров ли, тын ли, это ему нипочем. А уж умница какая! На голос так и бежит, задравши голову. Прикажешь ему стоять, и сам уйдешь, он не ворохнется. Только что станешь возвращаться, чуть-чуть заржет. Здесь, мол, я. И ничего-то он не боится, в самую темить в метель дорогу сыщет, а чужому ни за что не дастся, зубами загрызет. И собака не суйся к нему, сейчас передней ножкой ее по лбу, тюк, только она и жила, с амбицией конь. Плеткой разве что для красы над ним помахивай, и сохрани Бог его тронуть. Да что тут долго толковать? Сокровище, а не лошадь. Примется Чертопханов расписывать своего Малека Аделя, откуда речи берутся. А уж как он его холил и лелеял. Шерсть на нем отливала серебром, да не старым, а новым, что с темным глянцем. Повести по ней ладонью тот же бархат. Седло, чепрачок, уздечка, вся как есть сбруя, до того была ладно пригнана, порядке вычищено. Бери карандаш и рисуй. Чертопханов чего больше, сам собственноручно и челку заплетал своему любимцу, и гриву и хвост мыл пивом, и даже копыта не раз мазью смазывал. Бывало, сядет он на Малек Аделя и поедет. Не по соседям, он с ними по-прежнему не знался, а через их поля, мимо усадеб. Полюбуйтесь, мол, издали, дураки. А то прослышит, что где-нибудь охота проявилась. В отъезжее поле богатый барин собрался. Он сейчас туда. И горцует в отдалении на горизонте, удивляя всех зрителей красотой и быстротою своего коня, и близко никого к себе не подпуская. Раз какой-то охотник даже погнался за ним со всей свитой, видит, что уходит от него Чертопханов, и начал он ему кричать изо всей мочи, на всем скаку. «Эй ты, слушай, Бери, что хочешь, за свою лошадь. Тысячи не пожалею. Жену отдам. Детей. Бери последнее». Чертопханов вдруг осадил Малек-Аделя. Охотник подлетел к нему. «Батюшка!» — кричит. «Говори, чего желаешь, отец родной?» «Коли ты царь», — промолвил с расстановкой Чертопханов, а он и отроду не слыхивал о Шекспире, «подай мне все твое царство за моего коня, так и того не возьму». Сказал, захохотал, поднял Малек-Аделя на дыбы, повернул им на воздухе на одних задних ногах, словно волчком или юлою, и марш-марш. Так и засверкал по жневью. А охотник, князь, говорят, был богатейший, шапку озимь, да как грянется лицом в шапку, с полчаса так пролежал. И как было Чертопханову не дорожить своим конем? Не по его ли милости оказалось у него снова превосходство несомненное, последнее превосходство над всеми его соседями?